Книга молний. И будет с тех пор всем миром править женщина, и подчиняться ей повсюду, а затем, когда обретет власть над всем миром вдова и бросит в глубины могучего моря золото и серебро, медь и железо, что принадлежат смертным, бросит их в бездну, все стихии утратят порядок. Когда божество, что обитает на небесах, свернет небо, как сворачивают свиток, и рухнет оно на могучую землю и море, и обрушится неутомимый водопад яростного пламени, и сожжет он землю и море, и небо, и ночь, и день, и сплавит воедино все сущее, и выберет лишь непорочное. Нет больше смеющихся светящихся сфер, ни ночи, ни рассвета, ни многих дней тревог, ни весны, ни зимы, ни лета, ни осени. И наступит суд великого божества посреди великой эпохи, когда случится все это. Пророчество Сивил, около 30-го года до нашей эры.